Гедер Полиако, барон Эббингбау и опекун принца. Природа истории как таковой представляет для нас помеху. Чтобы познать с уверенностью думы или намерения, или злоумышления последнего дракона-императора, потребовалось бы не только понимание драконьего ума, утраченное человечеством, если таковое понимание было когда-либо доступно, но и уразумение своеобычной формы безумия, охватившего Маррада в последние неистовые дни его царствования. Мы осведомлены о некоторых обстоятельствах. Собратья Маррада по кладке оспаривали его возведение на трон. Битва между ними длилась 3 человеческих поколения. Конец их эпохи стал началом человеческих эпох. Однако все это лишь неопределенные утверждения, случайные факты. При попытке приблизиться к истине достоверность теряется. Веками считалось, что сухие пустоши к востоку от Синерского хребта лежали необитаемыми с тех пор, как Серискат, первый дракон-император, сразился там со своими полудикими предками и основал самую цивилизацию. Эти сведения были оспорены лишь после того, как химик Фульсин Сарранис, озадаченный присутствием металла в некоторых видах чернил древней книги перьев, сумел доказать, что эти документы представляют собой подделку и написаны не секретарем Драки Грозаврана, а писцом при дворе Семера через 1000 лет после смерти Маррада. Экспедиции в сухие пустоши, предпринятые в позднейшее время, подтвердили существование гиблых городов, темзимских земледельческих центров, предполагающих наличие развитой оживленной культуры хозяйствования. Поскольку темзины созданы не раньше последней Великой войны, следует предположить, что эти города построены после возвышения человечества, и что сухие пустоши появились как результат более поздних катаклизмов. Исследование таких исторических неувязок стало делом моей жизни. С тех времен, когда я впервые возжаждал припасть к мудрости великих университетов в Самине и Ургалоте, я знал, что моя судьба — вести учет упущения моих собратьев-историков и очерчивать границы исторического знания. Я начал свой путь в возрасте 7 лет, когда, будучи поклонником поэта Меримиса Кассиана Клейга, обнаружил ошибочную атрибуцию в заметках его поэтического соперника, омерзительного полуящера, известного лишь по названию его философии «Амидизм». Гедер захлопнул книгу и потер глаза. Страницы, толстая рыхлая ветошь, переплет, потрескавшаяся кожа. Когда книгу вручили ему как подарок на 23-летие, он преисполнился надежд. С того дня, как он нашел храм паучьей богини и услышал, что она древнее драконов, он, не переставая, искал подтверждений. Фолиант с историей поддельных хроник и лживых свидетельств казался тогда отличным средством отыскать хоть какие-нибудь факты, пусть даже и отдаленные. Вместо этого книга оказалась скопищем самых невероятных откровений, влившихся из-под пера почти сверхъестественно даровитого автора и суливших дальнейшее раскрытие все более ошеломительных истин с присовокуплением многочисленных рассказов, скорее хвастливых, чем покаянных, о личных авантюрах эротического свойства. Через каждый десяток другой страниц безымянный автор не ленился повторить исходный тезис, зачастую все теми же фразами. И всякий раз, когда Гедер проникался кажущейся искренностью книги, какая-нибудь новая нелепость выбивала его из колеи. Полуящер? Амидизм? На волне разочарования Гедер четко осознавал, что он надеялся на параллель между автором книги и Басрахипом, верховным жрецом паучьей богини. Оба в итоге обещали поведать историческую тайну, доселе неизвестную человечеству. Однако там, где Басрахиб демонстрировал власть Синеркушку, праведного слуги паучьей богини, автор трактата лишь рассказывал байки о собственном величии. Вот если бы Басрахиб умел распознавать правдивость написанных слов так же четко, как распознавал ложь и правду в человеческом голосе... «Барон Эббингбау!» Гедр поднял голову, одновременно досадуя на помеху и радуясь ей. На пороге стоял мажордом, первокровный, с длинной белой бородой и густыми седыми бровями, напоминающий Гедеру портреты снежного дядюшки из детской книжки. «Да, к вам пришли, милорд!» Гедр встал из-за стола и в отчаянии оглядел кабинет, тонущий под массой бумаг, свитков, записных книжек и восковых табличек. «Вести сюда посторонних никак невозможно». «Хорошо», — сказал он. «Проводите его в сад». «Я проводил ее в северную гостиную». Гедр кивнул. «По большей части собственным мыслям». «Северная гостиная — это где?» «Я укажу, милорд». Особняк и прилегающие земли Гедр знал крайне плохо. Год назад он был всего лишь наследником виконта Ривенхальма, однако после того, как Басрахиб помог ему раскрыть заговор Фелдина Мааса, сделался не только бароном Эббингбау, но и опекуном принца Астера. Ребенок, который в один прекрасный день станет королем Антеи, его воспитанник. Гедр не мечтал ни о такой чести, ни о такой жизни с ее прежде недоступными благами. Часть зимы, оставшуюся от попыток угнаться за так называемой королевской охотой, нескончаемым передвижным празднеством, Гедр провел в Эббингбау. Возвращение в Кемнепольский особняк походило на странный сон. Та же кладовая, где Фелдин Маас, бывший барон Эббингбау, убил собственную жену, те же садовые дорожки, по которым Гедр убегал той ночью, с прижатыми к груди письмами, доказывающими вину Мааса. Все, связанное с этим домом, кричало об опасности. Однако теперь все здесь по праву принадлежало Гедеру. Северная гостиная оказалась той самой комнатой, которую он раньше окрестил для себя гостиной с видом на внутренний двор. Вместо ожидавшегося гостя ему предстала незнакомка. В прошлом году он видел эту девушку при дворе, как и почти всех аристократов. Кожа цвета кофе с молоком, мягкие волосы, струящиеся вокруг продолговатого лица с приподнятыми скулами, платье изумительного зеленого оттенка под черным кожаным плащом, чуть более свободным, чем нужно, по моде, невольно заданной самим Гедером. В качестве компаньонки, сопровождающей девушку, в углу маячила тралгутка в платье с обильными, почти смешными рюшами. «Ой!» — только и вымолвил Гедр. «Лорд-протектор Гедр Поляко!» — возгласил мажордом. «Ее милость Санна Даскеллен, третья дочь барона Канла Даскеллена». «Надеюсь, вы не сочтете мое появление несвоевременным», произнесла девушка, плавно приближаясь к Гедеру с протянутой для приветствия рукой, которую он тут же пожал. «Нет», — выговорил он, — «совсем нет». На лице Санны мелькнула радостная улыбка. «Отец устраивает прием в честь открытия сезона, и мне захотелось самой передать вам приглашение. Это не слишком навязчиво с моей стороны?» «Нет», — ответил Гедр, — «нет, что вы. Рад, что вы нашли время заглянуть». Девушка слегка сжала его пальцы, и он обнаружил, что до сих пор держит ее кисть в своей. Он отпустил руку. «Мы только что вернулись в Кемнеполь», — продолжала гостья. «Как вам нравятся ваши новые владения?» Гедр скрестил руки на груди, пытаясь выказать непринужденность, которой вовсе не ощущал. «Осваиваюсь в них по большей части с картой и провожатым», — ответил он. «Маас никогда меня к себе не приглашал. Мы вращались в очень разных кругах. Я чуть ли не всю зиму пытался выяснить, что у него где лежит». Санна рассмеялась и села на красный шелковый диван. До Гедера дошло, что она не спешит уходить. От волнения начало подташнивать. Он в собственном доме разговаривает с девушкой под присмотром компаньонки. Приличия соблюдены. И все равно кровь несется по жилам быстрее обычного. Гедер нервно облизнул губы. «Как же намерен ваш отец отпраздновать открытие сезона? Будет обычный пир, наверное?» «Огненное зрелище», — сообщила Санна Доскеллен. «Отец где-то нашел превосходного ведуна из Борхии. Тот умеет строить особые сооружения, в которых огонь распространяется нужным путем и окрашивается во всевозможные цвета. Я видела, как этот искусник практиковался». Девушка слегка наклонилась к Гедеру, как бы раскрывая тайну. «Очень красиво, но пахнет серой». Гедер засмеялся. Тралгутка за спиной Санны Доскеллен оставалась невозмутимой, как банковский стражник. Гедер направился было к кожаному креслу, но девушка, отодвинувшись к краю дивана, похлопала рукой по оставшейся половине. Помявшись, он опустился на диван, стараясь ее не задеть. Улыбка гостьи играла солнечными тенями, одновременно и волнуя Гедера, и вызывая подозрения, уж не посмеиваются ли над ним. «Наверное, неловко иметь общий двор с Куртином и Сандрианом». «Да нет, ничего», — ответил Гедер. «И Сандриан, правда, еще не приехал. Когда приедет, наверное, станет неловко. Он может оказаться не очень приятным соседом. Вдруг еще и поссоримся». «Это вряд ли», — возразила Санна. «И Сандриан не так уж дальновиден. Он мог водить компанию с предателями, но льва узнает издалека». «Но мне-то это знать неоткуда», — ответил Гедер. Выражение лица Санны побуждало улыбаться, и противостоять этому было трудно. «То есть, да, наверное, узнает». Он изобразил пальцем коготь, поскреб им воздух и прорычал: «Грррр!». Санна от смеха склонилась чуть ближе к нему. От нее пахло розовой водой с мускусом. Ее пальцы задели рукав Гедера, и у того перехватило дыхание. «Пить ужасно хочется, а вам?» — спросила Санна. «И мне», — ответил Гедер чуть ли не раньше, чем понял смысл вопроса. «Серебина!» «Да, госпожа», — отозвалась Тралгутка. «Ступай, принеси нам воды». «Хорошо, госпожа». «Она ведь компаньонка», — чуть не выпалил Гедер, но вовремя прикусил язык. «Он остается наедине с девушкой. Дочь аристократа откровенно устраивает дело так, чтобы несколько минут побыть с ним наедине, да еще в его доме». Порыв физического возбуждения чуть не застал его врасплох. Пришлось жестко закусить губу, чтобы не поддаться. Тралгутка, бесстрастная и величественная, как мачтовый корабль в океане, направилась к двери. Гедера разрывала между желанием дать ей уйти и желанием остановить. Все решилось помимо его воли. «Милорд, извините за вмешательство», — возвестил мажордом, появившийся на пороге за миг до того, как Тралгутка дошла до двери. «Прибывший сэр Даррен Эшфорд просит минуту вашего времени». «Эшфорд?» — переспросила Санна удивленно. Голос зазвучал серьезнее, будто говорила совсем другая женщина. Кокетливый взгляд сменился уважительным. «Я не знала, что посол бывает в вашем доме». «Уступка», — выдавил Гедер. Слова почему-то застревали в горле. «Другу». прекрасное лицо застыло, и Гедер то ли увидел, то ли вообразил, что в глубине черных глаз отражаются какие-то подсчеты. «Ну что же», — заключила девушка, — «не стану отвлекать вас от государственных дел. Лишь пообещайте еще раз, что будете на отцовском празднике». «Буду», — выговорил Гедер, поднимаясь с дивана вслед за ней. «Обещаю, приеду». «У меня есть свидетели», — засмеялась Санна Доскелен, указывая на слуг. На прощание она вновь протянула руку, к которой Гедер мягко прикоснулся губами. «Я вас провожу», — сказал он. «Как мило с вашей стороны, барон Эбингбау», — ответила она, беря его под локоть. Вместе они вышли через заднее крыльцо на широкие каменные ступени, ведущие к карете, старомодному экипажу, который тащили лошади, а не рабы. Гедер, проникнутый досадой пополам с облегчением, предоставил Санну заботам лакеев и теперь смотрел, как она, усаживаясь на сиденье, исчезает за каскадом кружев. На него вновь накатил запах роз и мускуса, то ли обман чувств, то ли необычайно острое воспоминание. Копыта застучали по внутреннему двору. Гедер, глядя вслед карете, наткнулся глазами на дом Куртина и Сандриана. По спине прошел холодок. «Вы играете в опасную игру, милорд», — произнес сзади незнакомый голос. На крыльце стоял первокровный, со светло-каштановыми волосами и открытым бесхитростным лицом. Кожаную поверхность охотничьего костюма и шерстяной плащ сплошь покрывала вышивка. На первый взгляд скромная, но, присмотревшись, Гедер понял, что она призвана ошеломлять. Пришедший не нуждался в формальном представлении. Сэр Даррен Эшфорд был вполне способен заявить о себе сам. «Милорд-посол», — приветствовал его Гедер. Эшфорд кивнул, однако взор его был устремлен вперед, во внутренний двор. «Дочь лорда Доскеллина, да? Красавица! Помню, в первые дни при дворе она казалась неловкой и угловатой. Поразительно, как меняется женщина за 3 года!» «Она приезжала с поручением от отца», — объяснил Гедер, словно подыскивая оправдание, хотя толком даже не знал, в чем ему оправдываться. «Конечно! За ней будут и другие. Барон без баронессы — явление редкое и ценное, а опекунская должность при наследнике трона предполагает не меньше престижа, чем, собственно, опекунство. Может, даже больше. Будьте осторожны, иначе вас женят раньше, чем вы успеете понять, на ком». С губ Эшфорда не сходила чарующая улыбка. «Кстати, принц сейчас у вас?» «Нет», — ответил Гедер. «Я счел неразумным держать его так близко, когда вы здесь». На лице посла отразилось нечто вроде досады. «Что ж, для меня это дурной знак. Затруднительно обращаться к вам за помощью, если вы уверены, что я убийца». «Я этого не говорил». «Зато показали это действием», — заметил Эшфорд. «И это, лорд-протектор, весьма соответствует вашей репутации. Не войти ли нам в дом?» Гедер предпочел не вести его в ту же гостиную. «Позволить этому человеку, лицу и голосу Астерилхолда, находиться в комнате, где до этого сидела Санна Доскелен, значило бы осквернить то, чем Гедер теперь дорожил. Поэтому гость был припровожден в тот самый кабинет, где Фелдин Маас убил собственную жену Фелию, и заодно опустил прахом тщательно продуманный секретный план объединить Антею и Астерилхолд. По достоинству оценить такой выбор комнаты Эшфорд, разумеется, не мог, в отличие от Гедера. Гедер занял широкое кресло, предоставив Эшфорду обитую тканью скамью. Мальчик-слуга принес 2 стакана и графин смешанного с водой вина, наполнил стаканы и ушел, не произнеся ни звука и не получив ни слова от присутствующих. Эшфорд отхлебнул первым. «Благодарю, что согласились со мной повидаться, лорд Палеако», — начал он. «Я бы понял и ваш отказ. За вас просил Джорай Калиам. Да, я слыхал, что вы друзья. Вместе служили в Ванаях под командованием Алана Клина, если не ошибаюсь». «Не ошибаетесь. Клин и Сандриан Маас — известная триада. И Фелдин Маас — единственный, кого тем летом не выдворили из Кемни-Поля. Вместо этого король Симеон выслал Доусона Калиама. К чему вы клоните?» Эшфорд, уязвленный, подался вперед, держа стакан кончиками пальцев. «Король Симеон — прекрасный человек», — сказал он, — «в этом нет сомнений. Король Леккан тоже. Однако ни один король не может быть лучше своих советников. Если бы Симеон в те времена знал то же, что знает сейчас, Доусона Калиама не отправили бы в ссылку, а Фелдину Маасу не позволили бы остаться. Симеону нужны хорошие люди, мнению которых можно следовать. Такие люди, как вы, Калиам». Геддер скрестил руки. «Продолжайте. Принцу угрожали. Возьмите кого угодно, крестьянина, священника, аристократа, приставьте нож к горлу его сына, и отец вас убьет ради спасения собственного ребенка. Такова природа. Вы спасли принца. Симеон по справедливости покарал Мааса. Однако пора это остановить. Дайте Ликану один сезон, один год на то, чтобы вырвать последние корни заговора в Астерилхолде. И там тоже свершится справедливость. Но если подойти к границе с войском, безрассудство нескольких людей станет трагедией для тысяч, без всякой причины». Геддер рассеянно грыз ноготь, и искренность Эшфорда подкупала. Но что-то Геддеру не нравилось. Он попытался заговорить и тут же умолк. «В обоих наших королевских дворах есть гниль», — продолжал Эшфорд. «Вы свою уничтожили, и я прошу время, чтобы поступить так же». «Маас хотел слияния», — сказал Геддер. «Был план объединить королевство». «Маас хотел власти и в оправдание сочинял любые небылицы. Если бы Ликан узнал о заговоре, он бы положил всему конец в тот же миг». Геддер нахмурился. «Ваш король не знал?» Тон к его досаде вышел по-детски недовольным. Посол взглянул ему прямо в глаза. Лицо было сосредоточенным, серьезным. «Не знал». Геддер кивнул без всякого выражения. Пустой жест, чтобы заполнить паузу. «Если все правда? Если король Астерилхолда противился бы планам Мааса, точно так же, как король Симеон, то сохранить сейчас мир значит действовать в общих интересах, совершить единственно правильный шаг. Если же, напротив, посол всего лишь умелый актер, отыгрывающий роль на некотором количестве миниатюрных сценических площадок, то принять его сторону — значит, пойти против короля. Добрый или худой исход для всего королевства и, более того, для принца Астера, зависит от решения Геддера». Он строго нахмурился, пытаясь ответить серьезностью на серьезность. На деле он не знал, как поступить. В глубине души понимал, что с тем же успехом можно бросить монету. «Я подумаю», — осторожно сказал он. Долгие зимние месяцы, покровительство Геддера, десяток подручных жрецов из горного храма за Кишетом, и в итоге новый храм приобрел ранее невиданные пышности лоск. Там, где раньше чернела грязь на изъеденных временем стенах, теперь сияла новая облицовка. Все художественное, что осталось от традиционной религии, разъяли на части и использовали как материал для новых изображений. В большинстве повторяющих все ту же восьмилучевую симметрию багряного шелкового знамени, висящего над главным входом. Воздух полнился густым запахом крапивного масла, горящего в светильниках. В центре священного пространства стояли по кругу полдесятка жрецов, со смехом затеявших игру, подбрасывать сухие бобы так, чтобы они попали в рот другому. Полдесятка жрецов и юный принц, бледная кожа Астера и округлые черты лица разительно выделялись посреди длиннолицых жрецов с жесткими волосами, словно вышедших из одной огромной семьи. Пыльно-бурые одеяния меркли в соседстве с яркими шелками и парчой принца, который смотрелся здесь, как певчая птица среди воробьев. «Гедар!» — воскликнул Астер, и тот помахал рукой, радуясь веселью принца. Астер, хоть и ни разу не пожаловался, перенес зиму не очень-то хорошо, особенно последние недели, когда по окончании королевской охоты пришлось возвращаться в Кемниполь к открытию придворного сезона. Прежде Астер никогда не разлучался с королем так надолго, да и мрачность поместья Эббингбау давала себя знать. Гедер всю зиму делал, что мог, но у него не было ни братьев, ни друзей-аристократов. Темные вечера они с принцем коротали за картами, другого развлечения не придумывалось. Басрахипа, верховного жреца, Гедер обнаружил в его личной комнате. Отрешенно закрыв глаза, тот восседал на низкой подушке. В первый миг Гедер даже не понял, почему комната выглядит пустой. Кровать, небольшой письменный стол, резной шкаф палисандрового дерева с инкрустацией из слоновой кости и нефрита, жаровня с незажженными поленьями и лежащим наготове трутом, густо-красный ковер с золотым, словно колеблющимся от света лампы, орнаментом. Ни одной книги, ни единого свитка бумаги. Вот что, оказывается, составляло разницу. Гедер, стоя на пороге, кашлянул, и огромный человек улыбнулся. «Принц Гедер», — произнес Басрахип. «Лорд Палиако». «Я лорд Палиако или барон Эббингбау. Здесь не Восток. Нельзя так вольно обращаться с титулами». «Конечно, конечно», — ответил Басрахип. «Мои извинения». Гедер махнул рукой, хотя жрец так и не размежил веки. Юноша потоптался в ожидании, пока не стало ясно, что Басрахип не собирается ни открыть глаза, ни отослать Гедера прочь. «Спасибо, что приглядел сегодня за Астером. Посол приезжал, уже уехал». «Мы всегда рады видеть юного принца», — ответил Басрахип. «Хорошо, но все равно спасибо». «Что-нибудь еще?» «Что? Нет, ничего». Жрец разлепил веки. Черные глаза впились в Гедера. «Ладно», — сознался юноша. Загадочные способности Синир-Кушку он знал по многочисленным опытам. Ложь здесь не пройдет. Отчасти именно на это он и рассчитывал. «Можно к тебе?» Широкой ладонью Басрахип указал на письменный стол. Гедер сел, чувствуя себя школьником перед учителем. Даром, что школьные учителя никогда не сиживали перед ним на полу со скрещенными ногами. «В прошлом году начал Гедер. На суде ты мне говорил, кто лжет, помнишь? Мне тогда очень помогло. Сейчас с послом, если б ты был рядом и сказал, что у него на уме, для меня было бы очень ценно». «Сила праведного слуги прожигает ложь падшего мира», — произнес Басрахип, будто бы соглашаясь. «Я знаю, что ты занят в храме и не хочу тебя отвлекать. То есть хотел бы, но...» «Тебе нужна помощь богини», — заключил Басрахип. «Да, но мне неловко просить, ты же видишь». Басрахип разразился хохотом, громогласным, заполняющим все пространство, как грозовые раскаты. Верховный жрец поднялся с пола сильным упругим движением, словно танцор. «Принц Гедер, ты просишь то, что тебе уже принадлежит. Ты отдал богине этот храм. Ты извлек ее из пустынных земель и вернул в мир. За это ты достоин ее благоволения». «Значит, я прошу не о чрезмерной милости?» — с надеждой спросил Гедер. «Милость тебе уже дарована. Я твой праведный слуга. Я исполню твое желание в любой миг, в любое время. Лишь сдержи обещание, данное тобой богине». «А, — сказал Гедер, — обещание какое именно?» «В каждом городе, который подчинится твоей воле, посвяти ей храм. Не обязательно такой большой, как этот. Сделай это для богини, и я всегда буду с тобой». Облегчение, охватившее Гедера, походило на холодную воду, струящуюся по обожженной коже. Лицо просияло улыбкой. «Ты не представляешь себе, как я рад это слышать», — признался он. «Правда? Придворные дела совсем не для меня». Жрец опустил ему на плечо огромную ладонь и улыбнулся. «Это не так, принц Гедер. Пока твой праведный слуга при тебе, это не так».